Глава 11. Спальня старой королевы. В течение некоторого времени не происходило ничего достойного внимания. Пришла и ушла осень. В саду не было больше цветов. Дул сильный ветер и с ревом носился вокруг скал. Падал дождь и трепал те немногие желтые и красные листья, которые еще цеплялись за голые ветки. Снова и снова наступало великолепное утро, а днем начинало лить. Иногда дождь шел неделями, все дни напролет, а за дождливым днем следовало самое, что ни на есть, безоблачная ночь. И на небе в полную силу начинали светить все звезды сразу. Не было забыто ни единой. Но принцессе не случалось наблюдать звезды, она рано ложилась спать. Надвигалась зима, и мир вокруг, казалось, мрачнел на глазах. Когда была слишком плохая погода для прогулок, а играть уже не хотелось, Люти водила ее по дому. Иногда они заходили в комнату к домоправительнице, доброй старой женщине. Иногда к слугам или на кухню, где Айрин принимали как настоящую королеву. И был большой риск, что ее избалуют. Иногда она выбегала сама в тот зал, где сидели стражники, оставленные королем. Они показывали Айрин свое оружие и старались как могли позабавить ее. Но временами ей это сильно надоедало, и снова хотелось, чтобы ее великая прабабушка не была сном. Однажды утром няня оставила ее ненадолго с домоправительницей. Та, чтобы развлечь принцессу, высыпала на стол содержание старой шкатулки. Маленькая принцесса нашла причудливые украшения и разные вещицы, о назначении которых не могла догадаться, гораздо более интересными, чем ее собственные игрушки, и просидела, играя с ними, больше 2 часов. Но, наконец, вертя в руках любопытную старомодную брошку, она больно уколола острой булавкой палец и слегка вскрикнула. Айрин и не вспомнила бы об этом, но боль усилилась, и палец начал распухать. Это очень испугало домоправительницу. Няню позвали, привели доктора, палец был перевязан, и принцессу гораздо раньше обычного уложили в кровать. Боль не утихала. И хотя она спала и видела разные сны, в каждом из них присутствовала боль. В конце концов, она проснулась. Луна ярко светила в комнату. Повязка слетела с пальца, и рука вся горела. Айрин вздумалась подержать руку под лунным светом. Может быть, он охладит ее. Она не стала будить няню, спящую в другом конце комнаты, выбралась из кровати и подошла к окну. Выглянув, она увидела одного из стражников, проходящего по саду. Лунный свет освещал его доспехи. Она хотела постучать в окно и окликнуть его, но решила, что от этого проснется Люти и снова уложит ее в постель. Лучше было бы подойти к окну другой комнаты и позвать его оттуда. Гораздо приятнее иметь кого-то, с кем можно поговорить, чем лежать в постели без сна с обжигающей болью в руке. Она очень тихо открыла дверь и прошла через детскую, не выходящую окнами в сад, чтобы дойти до другого окна. Но когда она очутилась у подножия старой лестницы, там была луна, которая светила вниз из какого-то окна сверху, и в ее свете источенная червями дубовая лестница выглядела очень странно и заманчиво. Через мгновение Айрин шаг за шагом уже поднималась вверх по светящейся дорожке, оглядываясь назад, чтобы посмотреть на свою тень посреди серебряной ленты ступенек.